Глава 17. Священник, напившись чаю, ушел. Своим рассказом, исходившим с портрета прадеда Сухумова, он так неприятно подействовал на Сухумова, что тот, совсем уже успевший успокоить свои нервы до его прихода, опять был в тревоге. Рассказ священника не выходил у Сухумова из головы, и он рассуждал: «Стало быть, не мне одному казалось, что прадед кивнул с портрета, стало быть, это уже старая история». И повторялось и с другими, отчего и сложилась легенда о кладе, зарытом в парке, и о привидении, стерегущем этот клад. С наступлением ночи Сухумову сделалось жутко, чувствовались опять мурашки, пробегающие по спине. «Однако же ведь это бредни, не может же быть этого в природе!» Старался он успокоить себя, но все-таки, позвав Полиевкта, велел зажечь еще одну лампу в спальне. «Бредни, глупости, но нервы расходились. Как их теперь уймешь, без медикаментов?» — думал он. Доктор говорит: «Успокаивайте холодной водой, но как тут холодную воду пить, если я весь озяб?» Переодевшись в халат, он стал ходить из угла в угол по комнате, в голову лезло. Странно, что мне управляющий Сидор Сафроныч ничего не говорил о привидении, ведь не мог же он не слыхать про легенду о кладе и остерегущем его прадеде. Разве не успел? Непременно расспрошу его завтра об этом, надо будет прочитать весь дневник бабушки, наверное, там что-нибудь занесено об этой легенде. Он взял одну из тетрадок дневника, присел к столу, стал ее перелистывать. Между страничек попадались засушенные цветки, тисненные из золотой бумаги украшения с конфет, изображающие розу, кошечку, сердце, якорь и крест, соединенные вместе. Через минуту он, однако, отложил тетрадку в сторону, решив: «Не стану на ночь расстраивать свои нервы, буду читать по утрам, когда нервы крепче». Было 10 часов. По предписанию доктора, Сухумов в это время должен был быть уже в постели, но перед сном следовало прогуляться на воздух. Он сбросил с себя халат, надел пальто и шапку и отправился во двор. В окнах управляющего был свет. Сделав 100 шагов, Сухумов подошел к окну управляющего и увидел его ужинавшим. За столом сидел сам управляющий и его жена. Сухумова потянуло расспросить управляющего о привидении, и он вошел к нему. Пахло постными щами со снитками, жареной рыбой. Был постный день. Баба-работница в кухне широко раздвинула рот от удивления, что вошел барин, и не брала от него пальто, которое он ей совал. С немалым удивлением выбежал к нему в кухню и сам управляющий, в опорках на ногах, надевая на себя на ходу пиджак. «Не ждали?» — сказал ему Сухумов. «Просто зашел посмотреть на ваше житье-бытье. Гулял перед сном по двору и зашел посмотреть, как вы живете». «Милости просим, барин, милости просим», — заговорил управляющий и ввел его из кухни в чистую комнату. Первое, что бросилось в глаза Сухумову, — это большой диван красного дерева с деревянной отполированной спинкой и над ним прекрасное овальное зеркало в золотой раме, изображающее купидончиков с розами и бабочками в ручонках. У окна плющ, завивший почти всю стену, а в распахнутую дверь во вторую комнату виднелась двухспальная кровать со множеством подушек. Рама зеркала была замечательно художественной работы, и Сухумов залюбовался ею. «Откуда у вас это зеркало?» — спросил он управляющего. «А это зеркало, сосланное ко мне. Зеркало вашей бабеньки, покойницы Клеопатры Андреевны. Но они разгневались на него и приказали мне убрать его из их дома. Вот с тех пор у меня и висит». «Сосланное? За что же оно сослано? За что бабушка прогневалась на него? А это целая история-с. Задумали ваша бабенька погадать на Новый год, на Василия Великого, посмотреть в зеркало в полночь. И на кого им гадать-то было? Ведь это только на суженых гадают. Ну-с, сели они перед зеркалом, навели его на другое зеркало, зажгли свечи, стали смотреть. Вышел гроб, то есть покойник в гробу. Ульяна горничная в это время с бабенькой вашей была». Ну, бабенька, испугались, закричали: «Свят, свят!» и загасили свечи. Да ведь так испугались, что даже дурно им сделалось. Ульяна на силу в чувство их привела, а через неделю дедушка ваш захворал, проболел с неделю и скончался. Ну, бабенька ваша и сослала ко мне это зеркало за то, что оно ей смерть дедушки предсказало. Не могли на него смотреть и приказали убрать. Оказывается, мы все нервны. И бабушка, стало быть, страдала расстройством нервов, хоть и прожила до глубокой старости, — подумал Сухумов. Стало быть, мое расстройство нервов может считаться наследственным. Он сел, закурил папиросу и приступил к вопросу, с которым, собственно, и пришел к управляющему. Конечно, бабушке все это только так показалось в зеркале. Нервы у нее были расстроены, но и показалось. — начал он. «Просто расстроенное воображение. Но посудите сами, может разве зеркало на самом деле что-нибудь предсказывать?» Сухумов улыбнулся, хотя его начинало слегка трясти лихорадка. Управляющий замялся ответом. «Как вам сказать?» — проговорил он. «Ведь это же волхование. Тут не без беса, не без нечистой силы. Ну, бесы и предсказывают». «И вы верите в нечистую силу?» — спросил Сухумов. «А то как же-с? От кого же все зло-то идет? Ведь ангелы-хранители есть, которые на добро нас наущают. Стало быть, есть и демоны, нечистая сила». «Не согласен. Ну а скажите, пожалуйста, Сидор Сафроныч, я слышал, что здесь также ходит легенда о каких-то привидениях, которые появляются у нас в парке». «Как же, говорят, много говорят», — подхватил управляющий. «Это про портреты ваших сродственничков, что будто выходят они из рам по ночам и ходят, ходят по парку. Много слышал-с. С Башбою меня уверяли люди, что видели их, но сам я не видал-с. Не буду брать греха на душу и врать. Сам ничего не видел». «Ну вот видите, стало быть, это просто расстроенное воображение, суеверный страх». «Толкуют-с, а сам я не видал». «Что будто клад у нас в парке моим прадедушкой был зарыт, и теперь привидения его караулят». «Тоже толкуют. И бабенька ваша, покойница, искала этот клад. Много искала, но не нашла. Да где найти? Ведь если бы какие указания были, а то никаких. А парк велик. Он у нас на двух десятинах по плану». «И смерть бабушки Клеопатры Андреевны будто бы последовала с перепугу, как я слышал», — допытывался Сухумов. «Правда это?» «Да ведь кто ж может это объяснить? Никто этого не видал», — отвечал управляющий. «А сама бабенька ваша после смерти не скажет. Говорили это, но бог весть. Сидели они под портретами, да, верно. Сидели и карточки раскладывали. Было ли им видение, нет ли, никто не знает. Компаньонки и я про нее ведь этот слух пустили. А про компаньонок и я, простите вы меня, барин, но я вот как вам скажу. Народ невероятный». Сухумов поднялся со стула, собираясь уходить, выпрямился во весь свой рост и произнес: «Знаете, что я вам скажу? Ведь и я видел. Я сам видел, как портрет моего прадеда отделился от полотна и кивнул мне головой». «Слышал я от камердинера вашего Полиевкта», — ответил управляющий. «Я видел это, видел». И от внезапности испугался. «Но я не верю этому. Не верю, что это было на самом деле. Это просто обман зрения, галлюцинация. Такие же галлюцинации были и для других, кто уверял вас, что видел привидения, сошедшие с портретов». Сухумов уходил от управляющего и, надевая на себя поданное ему пальто, повторил: «Да, это были галлюцинации». Управляющий надел шапку и стал провожать его на двор. Сухумов обернулся к нему и еще раз сказал: «Обман зрения, расстроенное воображение, и ничему этому верить нельзя. Нельзя принимать за действительность, стало быть, и пугаться нечего».